мы по-прежнему принимаем гостей. Понимая ситуацию, они молча заходят и садятся вдоль стены на пол, а, обогревшись немного, также молча покидают наш дом. Мы с Веней большую часть времени проводим на кровати, под одеялом, в полной экипировке, не снимая даже ботинок и сандалий. Слушаем Сашины стоны. Холодно и тоскливо. Я приподнимаю край одеяла и смотрю на Хрюшку. Паштетная этикетка все еще у меня над головой. В самодовольной и жизнерадостной морде смутно угадываются черты Марины. Такие же прищуренные глазки и поросячья ухмылка. Где она сейчас? Марина, я имею в виду. Хрюшка-то умерла еще раньше, чем кончился паштет. Веня все время курсирует туда-сюда по каким-то делам и постоянно открывает дверь. Я ворчу, чтобы он оставил ее в покое. Все равно ведь ничего не изменится, только напустит больше холода. Но он не слушает, собирает остатки моего шитья и несет в город. И долго не возвращается. Кажется, я не выдержу, если и с ним что-нибудь случится. Стучат. Прибыла похлебка из обледеневших бидонов. Заглатываю свою порцию и уговариваю Сашу поесть. Но он ничего не хочет и даже не может об этом сказать. Он только чувствует, что печка не работает, потому что отворачивается от нее обреченно. Суп остыл, и я оставляю все как есть. Возвращается Вениамин с целым ворохом сюрпризов. Ну, положим, очередные метры ткани и мотки я ждала. Но вот ломоть хлеба я не предполагала так скоро увидеть, а тем более спички. Еще один доверху наполненный коробок. Откуда? Веня таинственно улыбается. Ты устроился? Задаю вопрос. Он отрицательно мотает головой. Продал что-нибудь? Да, сознается он. Свои трикотажные штаны. Сейчас все согреемся. И Веня берется за печку. Хлеб сработал и в эту зиму, но еще сильнее подействовал огонь, добытый благодаря Вениным стараниям. Теперь у нас был большой запас практически на всю оставшуюся зиму и начало весны. Саша понемногу выздоравливал, начал вставать, самостоятельно разжигать печку. Я шила каждый день и подвязывала свитер. Второй рукав, ворот. Он получался необыкновенно теплым. Мы носили его по очереди, но всем хотелось как можно дольше. И я начала собирать мотки на второй. Друзья старались не злоупотреблять нашим гостеприимством, хотя мы любили принимать гостей. Это вносило в нашу жизнь, наряду с полосками свитера, некоторое разнообразие. К тому же посетители были крайне скромными, говорили только тогда, когда мы их о чем-нибудь спрашивали. В основном делились своими бедами. На их фоне я чувствовала себя вполне обеспеченной и благополучной. Мы давали бесплатные советы, как переживать зиму, которая, впрочем, уже подходила к концу. «А мы не имели возможности прийти к кому-нибудь погреться», — досадовал Саша. «Зато мы никому и не обязаны. Ничего не должны отрабатывать», — отвечала я. «Это точно. Это наш большой плюс, может быть, даже номер». И Саша не ошибся. Ближе к весне явились наши забытые благодетели из сторожевой избушки и присовокупили к имеющимся у нас 13 цифрам еще одну за спасение от вымерзания 5 человек. Мне показалось, что это несправедливо. Я бы за каждого спасенного давала по номеру. Но, в общем, и так было неплохо. Все были живы, труба дымила, печка функционировала, даже еще оставались спички. Второй свитер обретал свои формы, и весна стучалась к нам в дверь первыми каплями тающего снега. Все шло прекрасно. сказать, вскоре нам совершенно неожиданно повысили коэффициент. Еще на один пункт, и он стал равняться 0,00015. Позже выяснилось, что все наши друзья тоже получили по одному дополнительному номеру за то, что пережили зиму. Таким образом, внедрились в здешних краях новшества. В прошлом сезоне они обошли нас стороной, но мы и без того выросли в собственных глазах, вне зависимости от всяких коэффициентов. С первыми устойчивыми солнечными днями все окрестные жители, так же, как мы, готовые к весеннему штурму новых высот, хлынули в город. Мои мужчины отправились покорять рабочие места, согласно изменившемуся положению в общей системе организации труда. Однако вернулись они чересчур сосредоточенные и нахмуренные. «Нам предложили работу», — с порога объявил Саша. «Всю дорогу думали, стоит ли соглашаться». «Чего тут думать?» — удивилась я. «Конечно, стоит». «Погоди, это ведь не обычная работа, не такая, к какой мы привыкли». «Слишком грязная и тяжелая?» «Да вроде нет», — пожал плечами Веня. «Очень маленький заработок?» «Тоже нет. Деньги приличные обещают». «Тогда я не понимаю, почему вы не остались в городе?» «В том-то и дело, что она не в городе». «А где?» «Далеко отсюда». Саша посмотрел на нашу западную стенку, словно мог видеть сквозь нее, насколько далеко находится место их работы. «Целый день пути, говорят». «Это что ж, вы будете целыми днями ходить? А работать когда ж?» «Мы придем туда только один раз и уйдем, когда все сделаем». Я призадумалась. «Жалко, конечно, что вы покинете дом на какое-то время». «Ты еще не знаешь главного», — качает головой Веня. «Эта работа неофициальная». «Как это? Запрещенная, что ли?» «Нет, просто ее предоставляют не законные работодатели, а так. Мужик один вроде нас предложил поработать на строительстве собственного дома», — поясняет Саша. «Но деньги-то обещал?» «Обещал, но может и обмануть. Так что риск есть». «И что вы намерены делать?» — осторожно спрашиваю я. «Рисковать», — отвечает Вениамин. «Без него дом не построить. Это единственный шанс провести следующую зиму в нормальных условиях». Я провожала их засветло. Ребята собрались с тем расчетом, чтобы к ночи дойти до места. Надо было пройти по западной дороге, до полей, а там еще топать и топать. Веня надел кофту, Саша — свитер, второй остался у меня. Кроме того, мне оставили маленькую миску, кружку, ложку и одеяло. Ножик безоговорочно отходил к мужчинам. Я постояла немножко на дороге. Было темно. Силуэты быстро растворились в холодной мгле. И пошла досыпать. А утро уже заполнилось новыми впечатлениями. Весна растопила снег с южной стены и просушила наш номер дома. Он снова стал заметен издали. С крыш упали сосульки, закапала вода, пробивая лунки в твердом насте. Я смотрю на крупные, внушающие оптимизм цифры — 854, и дух захватывает от того, что мы скоро будем иметь. Ребятам обещали по рублю за каждый рабочий день. Сколько вещей появилось бы у нас даже при самых скромных подсчетах? Нет, я не могу усидеть дома. Спешу сообщить всем знакомым о наших перспективах. Все сидят по домам, радуются солнцу и возятся со своими халупами. Петя и Павел подсыпают снег и утрамбовывают новые стены. Старые уже изрядно подтаяли. Когда подходит Михаил с девочками, я возвещаю последние новости. Мужчины реагируют не сразу, не возьмут в толк, как к этому относиться. Зато Кира с Соней, ни о чем не думая, бросаются меня поздравлять. «Как тебе повезло! Это же большая удача!» «Пока это только риск», — останавливаю я их. «Хозяин может обмануть». «Да почему он должен обманывать?» — не понимает Соня. «Он же прежде всех заинтересован в собственном доме». «А если у него вообще нет денег?» «Глупости», — перебивает Михаил. «Стройматериалы же он на что-то купил. И потом, я слышал о подобных случаях. Хозяева нанимают работников, платят им, те строят, получают зарплату, и все довольны». «Конечно», — подтвердила Соня, — «это как раз такой случай». В общем, они меня успокоили. Еще несколько дней я пребывала в эйфории по поводу удачного стечения обстоятельств. Даже печку не разжигала. Жарко и тесно было от собственных фантазий. К тому же весна. Я постоянно выходила на прогулки. Бродила до развилки и обратно. Спускалась к реке, освежала в проруби руки и лицо. Однажды решила пройтись до леса и еще дальше. Там-то я и встретила вновь Марину. «Выглядишь счастливой», — пристально разглядывала она меня. «Случилось что?» Я рассказала ей о вербовке, выложила все как есть, после чего спросила. «Думаешь, их надуют?» «Вряд ли», — Марина цокнула языком. «А вот тебя вполне возможно». «Как это?» Я чуть не села на дорогу. «Очень просто. Ты уверена, что твои мужчины вернутся?» «Куда ж они денутся?» «Да куда угодно. Найдут себе другое жилье, получше. Ты хоть адрес узнала, куда они пошли?» «Нет». Сердце бешено заколотилось, а потом словно замерло. Я ничего не могла припомнить, кроме направления и того, что путь, кажется, занимает весь день. Проговорив «пока у меня дела», я развернулась и рванула по дороге. Только пройдя порядочное расстояние и не встретив леса, сообразила, что двигаюсь в противоположную от дома сторону. Домой я возвратилась поздно, на ватных ногах, устала до изнеможения. И продрогла. Как вошла, первым делом разожгла печку. Теплее, однако, не стало. И ни в тот день, ни на следующий, ни через неделю положение не улучшилось. Я исчиркала почти все спички, но не могла согреться. Даже на улице было уютнее. Льстивое солнце сияло без устали. С каждым днем все дольше и дольше. Сплошная простыня снега начала рваться сразу в нескольких местах, и моя жизнь трещала по швам, расползалась во все стороны, и сквозь образовавшиеся дыры я наблюдала зияющее тоской и безнадежностью огромное абсолютное одиночество. Кто я такая? Почему они должны ко мне возвращаться? Только потому, что здесь находится их дом? Вот эти голые обшарпанные доски, сколоченные под конуру, и почему он не может находиться где-нибудь в другом месте и быть гораздо представительнее? Они и сильные, предприимчивые, работоспособные. Неужели для них не найдется более красивого, более вместительного дома? Да хотя бы тот, который они строят. Наверняка они захотят там остаться. Я бы захотела. Но я никто. Мой 15-й коэффициент — полный ноль в сравнении с теми цифрами, что встречаются в этой жизни. Я смотрю на размалеванную этикетную Хрюшу. Она злорадно улыбается, толстая и счастливая, хотя предполагается, что давно уже съеденная. Но вот она жива. Я сорвала ее со стены и бросила в печку. Чиркнула последнюю спичку и... «Прощай, свинья!» Я осталась совсем одна. Уже несколько дней не выхожу на дорогу. и не ем. Когда приезжают бидоны, и раздатчик грозно стучит в дверь, я зарываюсь головой в одеяло и считаю до 854. И никогда не заканчиваю, потому что бидоны уезжают раньше. На улице теплее день ото дня. Зажурчали ручьи. Они стекаются ко мне в дом, под кровать, и там булькают по ночам. А я даже забыла предупредить остальных об опасности затопления. Сейчас уже все, наверное, поплыли. А у Пети и Паши дом вообще рассыпался. Гуляют теперь где-то по дороге. Но им хорошо, они ведь вместе. Скоро появятся мои забытые знакомые. Им действительно пришлось перебраться жить на дорогу, которую успела научить унынию и пессимизму. «Наш дом обвалился ночью прямо на нас», — удрученно сообщил Павел. «Я получил удар в ухо. Снег, оказывается, стал таким тяжелым и колючим по весне. А мне лицо поранил». Петя продемонстрировал царапины на лбу и щеках. «И у нас тоже беда. Одну доску смыло», — внес свою лепту жалоб Михаил. «Мы так и не нашли, куда ее отнесло». «А Саша с Веней еще не возвращались?» — вкрадчиво спросила Кира. Но Миша тут же одернул ее. «Мы завтра с утра собираемся в город. Узнать про работу», — быстро переменил он тему. «Пойдем с нами. Чего ты здесь одна сидеть будешь?» «Не знаю», — покачала головой я. «А вы как вообще справляетесь?» «Да ничего. Потихоньку. Вот, ходим все время. Воздухом дышим». И они снова пошли. Все вместе. Одинаково одетые. Теперь и Миша с Кирой, и Соней щеголяют в прутьях по Петиному образцу. «Остатки дома», — подумала я, глядя им вслед. И на следующее утро твердо решила идти в город. Но как только вышла на дорогу, ужасно разволновалась. Что, если мои и правда вернутся? Именно сегодня. А я буду далеко отсюда. Повернула обратно и больше не покидала дом. Я действительно боялась, что ребята могут возвратиться в мое отсутствие. Но еще больше, что они не возвратятся вовсе. Я держала дверь открытой. Постоянно. Однажды мимо нее прошагали наши охранники. Нет, теперь только мои. Я поделилась с ними своими сомнениями. «Нам не оставляли никаких уведомлений», — равнодушно отозвались они. «А вы бы, чем волноваться попусту, лучше делом занялись». «Делом? Каким делом? Каким делом я еще могу заниматься? Ведь я ничего не умею, кроме как шить, вязать и ждать». Но все это уже бессмысленно. Материала нет. Надобность в свитерах скоро совсем отпадет. А ждать я устала. Да и зачем? С уходом ребят мой дом развалится на глазах. Ведь они тоже были его частью. Как мне теперь вернуть его к жизни? Хотя бы удержать от полного разрушения. Все так зыбко, ненадежно, мимолетно. И весна, не весна, лишь сплошные потоки. Стоит выхватить из них один элемент, и течение повернет вспять, и мир посыплется. А если два элемента? Вода под кроватью прибывает. Я слышу ее переливающиеся шаги. Догадываюсь обо всех щелях, через которые она просачивается, и сквозь землю тоже. Мне чудится, что этой ночью она затопит меня окончательно, и мой дом постигнет та же участь. Он уйдет под воду, все 2 метра его высоты. Тогда ребята точно уж не вернутся, поэтому нельзя спать. Напряженными пальцами приподнимаю веки и держу в таком состоянии, пока хватает сил. Через порог струится вода. Не засыпать. Нельзя спать. Не получается. Слишком грустно.